Река серыми глазами плакала горькими слезами над землей, голову склоня. Вспомни все, что было между нами, пусть летит жизнь перед глазами. Расскажи, как ты без меня. Пусть уйдут боль и грусть, не скучай, я вернусь к тебе. Я обязательно вернусь к тебе, но только во сне, да. Обязательно вернусь к тебе, но только во сне. Я вижу сны цветные, где мы с тобой другие. Я обязательно вернусь к тебе, но только во сне. Но только во сне. Разве мы в чем-то виноваты? Сладкие речи, как конфеты, не отличили искру от огня. Как тебе без меня закаты? Как тебе без меня рассветы? И вообще, как ты без меня? Пусть уйдут боль и грусть, не скучай, я вернусь к тебе. Я обязательно вернусь к тебе, но только во сне, да. Обязательно вернусь к тебе, но только во сне. Я вижу сны цветные, где мы с тобой другие. Я обязательно вернусь к тебе, но только во сне. Но только во сне. Я вернусь. Я обязательно вернусь к тебе, но только во сне, да. Обязательно вернусь к тебе, но только во сне. Я вижу сны цветные, где мы с тобой другие. Я обязательно вернусь к тебе, но только во сне. Но только во сне.